Глава 5. Илья Кравцов. Иногда мне кажется, что если я хотя бы один день проживу без дикой спешки, стрессов, звонков и попыток не угробить кого-то на операционном столе, меня просто сотрет из реальности, как лишний файл в системе. Сегодня был один из тех дней, когда с утра тебе подсовывают планерку на 15 минут, а выходишь ты из нее через полтора часа, с ощущением, что тебя переехал каток и припарковался сверху. «Ну что, гений?» Громов хлопнул меня по плечу, когда мы вышли из конференц-зала. «Жив еще?» «Физически, да. Психически, ну, скажем, я в состоянии, когда не исключаю возможность эмигрировать в Туву и пасти яков». Громов заржал. «Ты же даже готовить не умеешь. Куда ты без своей кофемашины? Я найду яков, которые варят кофе. Научные исследования на этот счет пока не проводились». Хмыкнул я и развернул планшет, чтобы глянуть список операций. Пациенты с утра были как на подбор. Одна девочка, подросток с редким врожденным синдромом. Один мужик, уверенный, что опухоль в его голове – это заговор и чипирование. И одна женщина, которая хотела удалить доброкачественную кисту. «Только через левую ноздрю, доктор. Я читала в интернете, это безопаснее». Будто это она, а не я, училась медицине хренову тучу лет. Я терпел, спокойно. Я был буддийским монахом в халате с бейджем. Хотя, если честно, мысли были не здесь. Она. Черт бы ее побрал. С самого утра крутилась у меня в голове. Как стояла у дверей бледная до прозрачности, но с гордо поднятым подбородком. Как признавалась в опоздании, будто я директор ФСБ, а она слила документы в ТикТок. И как сварила кофе. Боже, этот кофе. И я уже 20 минут смотрел на снимки мозга 6-летнего мальчика и думал о том, что ни разу не спросил у нее фамилию. Даже, блин, номер телефона не взял. «Дамир», — набрал я знакомый номер, когда очередной пациент вышел. «Ну, наконец-то!» — раздалось в ответ. «Ощущение, что мы с тобой не дружим, а просто приятельствуем. Где провалился-то?» «У меня к тебе дело. Надо пробить одну девчонку». «Погоди, ты это сейчас о чем? Ты не звонил почти месяц, а сейчас вместо «Привет, как дела, братан?» просишь меня пробить какую-то девчонку?» «Не начинай», — простонал я, понимая, что друг ворчит от нечего делать. «Домработница. Я ее вчера взял». Пауза долгая. «Ты решил жениться на ней, но хочешь узнать, не замужем ли она?» «Прекрати, я серьезно. Что-то она странная. Вид у нее был сегодня хуже, чем у меня после дежурства в травме». «Имя есть?» «Василиса». Пауза. «Фамилия?» Я замолчал. Слишком долго молчал. «Ну ты даешь!» Выдохнул Дамир. «Ты пустил к себе в дом постороннюю бабу, не зная ее фамилии? Это даже по меркам романтической комедии звучит, как начало фильма ужасов». «Спасибо, ты так помог!» Пробурчал я и отключился. «Я был идиотом. Факт. Причем с дипломом и множеством сертификатов. После еще пары операций, обеда, состоящего из кофе и энергетика, и 10 минут сна в кресле в ординаторской, я наконец-то выдохнул. День был прожит. Почти. На выезде из клиники я снова поймал себя на мысли. Хочется домой. И не потому, что ноги гудят или спина отваливается, а потому, что интересно, там ли она? Наверное, давно ушла. Но вдруг нет. Я открыл дверь и чуть не вышел обратно. Нет, серьезно, я был почти уверен, что ошибся домом. Во-первых, пахло. Причем не освежителем воздухом с запахом сакуры и мужскими носками, а лимоном и свежестью. Во-вторых, тишина. И не та гробовая, как после ночного дежурства, а такая вылизанная, почти библиотечная. Я прошел внутрь на цыпочках. Под ногами скрипели идеально чистые полы, окинул взглядом прихожую, куртки которых обычно больше, чем у среднестатистического мужика, развешаны по росту. Обувь стоит парами, аккуратными такими. Даже мои старые кроссы, в которых я убивал траву летом, вдруг выглядят прилично. «Барсик!» — позвал я, все еще надеясь, что сейчас из-за угла вылетит мохнатый штурмовик и обмусолит мне ногу. «Барса, ну не позорь! Выйди, я не ругаюсь». Никакой ответной мяуканины. На кухне, как в журнале, все блестит. Кофейная гуща вычищена из турки. Столешницы чистые, даже мой любимый кружевной магнитик на холодильнике висит ровно, а не по диагонали, как ему нравится. В гостиной я завис. Плед на диване сложен квадратом, подушки расправлены. Все чашки, которые я оставляю тут на минутку, исчезли. Книжка, которую Барсик сбрасывал на пол каждый вечер, теперь лежит закрытой в обложке. На полке. «На полке, Карл!» «Так», — пробормотал я, начиная медленно чесать затылок. «Или меня сегодня реально с утра прооперировали, и я в коме, или я живу с феей, или моя домработница маньяк чистоты и втихую приняла что-то». Барсик, кстати, так и не объявился. И вот тут меня окончательно прихватило. Я пошел по маршруту. Спальня, ванная, гардеробная, балкон. Пусто. В туалет не заглядывал, но дверь туда была закрыта всегда, да и эта комната никогда не пользовалась популярностью у этой пушистой задницы. Потом я задумался. А вдруг? Вдруг эта ненормальная влюбилась в моего кота и сбежала с ним? Сценарий так себе, но... Это же Барсик. Он шикарен. Он огромный, он плюшевый, он бесит. «Но это мой кот, мать вашу!» И я порылся в карманах. Телефон. Открываю контакты. И понимаю, я же даже номер не взял. Я, нейрохирург с золотыми руками, провел операции на 1 000 000 рублей, спас жизни, решал задачи, которые никто в этой стране не мог решить, и не взял номер своей домработницы. Вот такая вот трагикомедия в 3 действиях. Сел на край дивана. Смотрю в точку. Усталость навалилась сзади, как Барсик, когда он решает, что я подушка. А Барсика нет. «Барса, ты же не дал себя унести, да?» – прошептал я в пустоту. «Она же тебя не утащила или утащила?» Усмешка скользнула по губам. Но в голове вертелось другое. Если серьезно, она ушла, ничего не сказав, не оставила ни записки, ни намека. И я не знал, беспокоиться ли или злиться. Я покачал головой. Сначала найду Барсика, а потом... Потом уже буду спасать всех остальных. Наверное, наша новая домработница банально не закрыла дверь, и он сбежал. Только вот с каждым часом внутри меня начинало зудеть чувство. Такое, знаешь, как будто ты что-то не то отпустил, а теперь пытаешься уговорить себя, что ничего страшного. Хотя уже понимаешь, страшное только начинается.